Да, это началось еще в аббатстве, на следующий день после гибели отца Андрея, а несчастный Лиланд стал пешкой на шахматной доске, где центральной фигурой был он сам, отец Нил. Он напряженно размышлял, потом быстро принял решение. «Рембрандт, похоже, наши поиски, мои и отца Андрея, обеспокоили многих. С тех пор, как я догадался о присутствии рядом с Иисусом в высокой зале еще одного человека, 13-го апостола, и о том, как впоследствии память о нем старательно уничтожалась, произошли такие вещи, которые я считал невозможными в 20 веке. Для церкви я стал мерзким нечестивцем, поскольку в конце концов признал недопустимое, но очевидное, превращение Иисуса в Христа, в Бога, было мошеннической подменой. Да я еще и увидел истинное лицо первого папы, чей обман по захвату власти лег в основании церкви. Мне не позволят продолжать поиски в этом направлении. Теперь я знаю, что отец Андрей погиб именно потому, что ввязался в это дело. Я хочу расквитаться за его смерть, а отомстить за нее может только истина. Ты готов вместе со мной идти до конца?» Лиланд ответил глухо, но без колебаний. «Ты хочешь отомстить за убитого друга, а я за друга живого, обреченного на стыд и молчание в моем бывшем аббатстве. Вот уже много месяцев, как он мне больше не пишет. Я хочу отомстить за всю ту грязь, которую на нас вылили, за то невинное чувство, которое в нас убили. Да, Нил, я с тобой. Наконец-то мы снова вместе». Откинувшись в кресле, Нил осушил свой стакан и поморщился. Я стал пить, как ковбой. Напряжение вдруг разом отпустило. Они снова могут открыто разговаривать. Надо действовать. Только это поможет выбраться из западни, в которую они угодили. Я хочу отыскать это послание. Но у меня возникают вопросы насчет Льва Барионы. Наша встреча была не случайна, ее спровоцировали. Но кто и зачем? Лев мой друг, я ему доверяю. Но он еврей. И к тому же бывший агент Моссада. Как он рассказал, израильтяне знают о существовании письма и, возможно, даже о его содержании, раз уж Игаэль Един его читал и говорил о нем перед смертью. Кто еще в курсе? Похоже, Ватикан не знает, что оно где-то здесь, в его стенах. Зачем Лев сообщил мне об этом? Человек его склада ничего не делает в простоте душевной. Не знаю, но как ты разыщешь простой листок, возможно, тщательно оберегаемый или, напротив, попросту забытый в каком-нибудь уголке? Ватикан огромен. Разного рода музеи, библиотеки, их филиалы, чердаки и подвалы, забитые самым невообразимым старьем, начиная с рукописи кем-то забытых в стенном шкафу и кончая копией спутника, подаренной Иоанну 23-му Никитой Хрущевым. Миллионы предметов, классифицированных зачастую весьма приблизительно. И у тебя нет ничего, способного навести на след, даже библиотечного шифра. Отец Нил встал и потянулся. Лев Бариона нам дал, возможно, и сам о том не догадываясь, бесценную подсказку. Чтобы ее использовать, у меня есть единственный козырь — отец Бричинский. Этот человек закрыт со всех сторон, но я должен найти способ достучаться до него. Он один может мне помочь. Завтра мы, как всегда, пойдем работать в книгохранилище, и я начну действовать. С тем отец Нил и ушел, а Мактар снял наушники и перемотал магнитофонные пленки. Одна была для Кальфу, другую он засунул в конверт, который нужно сразу отнести в египетское посольство. Завтра же утром его в дипломатическом чемодане доставят верховному наставнику университета Аль-Азхар. Его лицо скривилось от омерзения. Американец, не только сообщник Нила, он еще и педик. Они недостойны жить, ни тот, ни другой. Глава 73. В тот же вечер Кальфу созвал экстренное совещание Союза Святого Пия V. Обстоятельства требовали абсолютной сплоченности 12 вокруг своего распятого учителя. Ректор быстрым взглядом окинул апостолов. Антонио, скромно опустив глаза под надвинутым капюшоном, ждал начала заседания. Кальфо поручил ему взяться за Бричинского, Указав, какая у поляка слабина, испанец почему-то не явился к нему с докладом, как было условлено. Неужели, оказав ему особое доверие, он ошибся в выборе? Прежде с ним такого не случалось. Это был бы первый подобный промах —